Глава 20. Биты монотонно долбят по ушам, но танцевать как-то совсем не тянет, а все потому, что музыка, доносящаяся из колонок, полный отстой. «Блин, где чертяку Соколова только носит?» — недовольно кривится Грановская. «У меня сейчас уши отсохнут». Теперь, когда друг опаздывает, а место за диджейским пультом заняли какие-то неопытные пареньки из параллели, становится ясно, что без Тёмы дискотека не дискотека. Под такую нудную музыку только от мигрени страдать. Видимо, поэтому у всех присутствующих мины кислые-прикислые. Не знаю, он трубку не берет. Может, забыл? Ну, прям. Только сегодня с ним об этом говорила. Подруга негодующая трюнивает губу. Обещал последние хиты по-модному смиксовать. «Господи, вызовите кто-нибудь Соколова! Срочно!» К нам приближается Серега Зацепин. «Ни одна девка под такое музло в пляс не пойдет. «Да уж, Зацепина хлебом не корми, дай посмотреть, как девки пляшут. Он у нас знаменитый бабник, ни одной юбки не пропустит. Сколько уже на его счету зареванных девятиклассниц? Одному богу известно. Прохиндей и Казанова. Вот он кто. Но Тёма с ним дружит, поэтому и нам с Леркой приходится». «Так ты иди, по-молодецки, сгоняй за ним. Может, он дома дрыхнет». Грановская подталкивает Серегу к выходу. «Дискотека только началась, еще не все потеряно». «Думаешь?» — с сомнением тянет парень. «Ну, конечно, чем быстрее, тем лучше, а то народ сейчас расходиться начнет». Зацепин кивает и только направляется к дверям, когда они широко распахиваются, и на пороге появляется румяный, улыбающийся Артём. На нем до безобразия драные джинсы и кислотно-розовая толстовка с похабной английской надписью. На голове не менее яркая шапочка. В глазах привычный шальной блеск. Соколов вымахал далеко за 1,80 м, поэтому смотрится гораздо крупнее и, если так можно выразиться, внушительней основной массы сверстников. Этакий брутал в розовых шмотках. Я расслабленно выдыхаю и ловлю на лицах окружающих широкие улыбки. Артёму все рады. И не только потому, что он является гарантом качественной музыки. В его обществе, в принципе, весело. Парень умеет заряжать людей неуемной энергией праздника, драйва и молодежного бунта. Вот даже сейчас Соколов только вошел, а внимание общественности уже магнитом приковано к нему. Все ему машут, руки жмут, кто-то даже обниматься лезет. Неугомонный народ. «Чё так тухло? Почему никто не танцует?» — издевается Артём, приблизившись к нам. Опять на комплимент нарывается, мол, без тебя, Тёмочка, и танцы не в радость. Говорю же, нарцисс. «Дуй же за диджейский пульт, опоздун», — командует Грановская. «И вруби нам что-нибудь погорячее». «Ну, не знаю», — ржет парень. «А меня и эта ретро-дискотека 80-х вставляет». Он поднимает руки и принимается зажигательно двигать тазом в такт музыке. Красиво, пластично, но как-то уж слишком провокационно. Тут как-никак не только школьники, но и учителя. Мне бы на его месте было неловко. Но Соколов своего добился. Все опять смотрят исключительно на него. На то, как он без всякого стеснения танцует один посреди толпы зажатой молодежи. Тёма раскрепощённый и совсем-совсем без комплексов. В этом я ему даже завидую. «Друган, я тебя по-братски прошу». На плече Артёма повисает Зацепин. «Выгони ты этих придурков из-за пульта, дай нам жару». К просьбам Зацепина присоединяются другие ребята, и Соколов, наконец, милостиво соглашается протопать к диджейской будке, не забывая всем своим видом демонстрировать, что он делает нам великое одолжение. Заметив короля вечеринок, ребята, руководящие дискотекой, подскакивают на месте. Артём изображает что-то вроде «кыш-кыш», и они с готовностью покидают диджейское кресло. «Добрый вечер, школа номер 18!» Через микрофон хриплый голос Тёмы разносится по залу. «Как настроение?» В ответ раздается неопределённое вялое «У-у-у». Настроение молодежи явно не на высоте. «Ничего страшного, сейчас поднимем», — усмехается он, а затем, отложив микрофон, принимается крутить какие-то кнопочки на аппаратуре. Через пару секунд воздух, наконец, наполняется сочным, современным звучанием. Соколов вкусно замиксовал популярный зарубежный трек, и моя голова самопроизвольно начала качаться в такт. «Вот, это другое дело», — одобрительно вопит Грановская, хватая меня за руку. «Пошли уже танцевать». Мы выходим в центр зала, а через пару минут к нам присоединяются одноклассницы. Все нарядные, ярко накрашенные и эффектные. Мы двигаем бедрами, к Кружимся на месте и задорно улыбаемся друг другу. Всё-таки в танце есть своя магия. Энергия плещется через край, а ощущение собственной крутости зашкаливает. Поднимаю глаза к диджейскому пульту, который расположен над залом, и тут же ловлю пристальный взгляд Тёмы. Парень смотрит, не отрываясь, и на его лице играет загадочная улыбка. «Чего?» — спрашиваю я, надеясь, что он прочитает по губам. Тёма проводит ладонями по телу, затем кивает на меня и показывает большие пальцы вверх. Видимо, как и остальные, оценил мой новый прикид. Мне сегодня от комплиментов отбоя нет. «Спасибо!» Также одними губами отвечаю я. Мне правда приятно, что он заметил. Всё-таки в этом платье я похожа на совсем взрослую девушку. Тёма окатывает меня ещё одним горячительно откровенным взором, а потом слегка приспускает массивный наушник к шее и манит меня пальцем. «Дескать, иди сюда, малая». «Я?» — вопросительно изгибая бровь, хотя и так понятно, что его игривый жест адресован мне. «Да», — парень кивает. Отделяюсь от толпы подружек и, стараясь держать осанку ровно, направляюсь к лестнице, ведущей к диджейскому пульту. Десяток ступенек, и я оказываюсь в довольно просторном помещении в окружении проводов и колонок. «Привет, малая». Артём притягивает меня к себе. Его горячее дыхание опаляет щеку. «Выглядишь бомбезно. Платье новое». Он хватает мою ладонь и, явно любуясь, вынуждает меня повернуться вокруг своей оси. «Да, папа из Европы привёз». Хихикаю я, отчего-то смущаясь. Мне непривычно, что друг так открыто и беззастенчиво меня разглядывает. Его внимательный лазурно-голубой взгляд скользит по моему лицу, спускается вниз по шее, задерживается на груди, а затем обжигающей волной прокатывается по оголённым ногам. Ох, и волнительно, чёрт подери. «Кайф!» Артём задумчиво проводит кончиком языка по нижней губе и снова возвращает взгляд к моему лицу. «Как батя-то? Давно вернулся из командировки?» «Да вот, только сегодня утром. Еле платье ушить успела. Великовато немного было». «Ясно». Артём отходит к ноутбуку и принимается там что-то щёлкать. Через пару мгновений ритмичная музыка плавно сменяется более медленной и мелодичной. «Ого! Он включил медляк!» «А теперь у нас белый танец!» Соколов вновь подносит губам микрофон. «Девчонки приглашают пацанов, только дамы чур не стесняться!» Его тон наполняется шутливыми интонациями. «А то парням, которые не получат приглашение и останутся стоять у стеночки, будет обидно!» Ребята в зале послушно разбиваются по парам, а Тёма вновь подходит ко мне. «Ну, чего стоим, Солнцева?» — нахально интересуется он. «Приглашать меня будешь или как?» «У меня есть выбор?» — усмехаюсь. «Да, в общем-то, нет». Артём шагает вперёд, протягивает ладони и располагает их у меня на пояснице. Табак, ментол, лесной шампунь. Соколов пахнет, как ожившая фантазия. Вкусно и вместе с тем дико пьяняще. Даже голова как будто закружилась. Кладу руки ему на плечи и принимаюсь медленно покачиваться из стороны. Артём ведёт, властно и уверенно. Даже несмотря на то, что мы вовсе не вальсируем, а просто топчемся на месте. «Накрасилась, я смотрю», — подмечает он негромко. «Фифа такая». «Мне не идёт?» Чуть отклоняюсь, чтобы видеть его лицо. «Красиво, конечно, но без мейка ты мне больше нравишься». «Почему?» «Не знаю», — пожимает плечами. «У тебя от природы мордашка топ. Ничего дорисовывать не нужно». «У тебя от природы тоже всё прекрасно, но тем не менее ты беспрестанно экспериментируешь со своей внешностью», — возражаю я. Помимо пирсинга носа, у Тёмы проколоты аж два уха, а пару месяцев назад он начал выбривать полоску на брови. «И это я ещё про недавно сделанную татуировку молчу». «Согласен, каждый сам выражается как может». Опустив руку, он шутливо щипает меня за ляжку, а потом вновь ныряет взглядом в зону моего декольте. Самодовольно ухмыляюсь и едва заметно закатываю глаза. Как ни крути, а все мальчишки одинаковые. Их жизнью управляют гормоны. «Опачки!» Тёма по-прежнему не отрывает взгляда от моей груди. «Это что ещё такое?» «Ну, а это уже борщ. Пора остужать неуместный пол товарища». «Слышь, Соколов, может, хватит так пялиться?» Выдаю с наездом. «Что, сиськи никогда не видел?» «Сиськи-то видел, но это не они». Тёма подносит руку к моим ключицам, а потом, о ужас, медленно достаёт из платья крохотный белый кусочек. «Нет, серьёзно, Вась, что это за фигня?» Подозрительно сощурившись, он подносит вату к лицу, а я мысленно молю Бога о том, чтобы прямо сейчас случилось землетрясение, ну или чтобы на школу грохнулся здоровенный метеорит, ведь по сравнению с этими природными явлениями мой назревающий конфуз будет выглядеть не так уж значительно. «Ничего, дай сюда!» — рявкую я, отнимаю у Артёма белый комок. «Да пожалуйста, забирай!» Его голос подрагивает от смеха. «У тебя в лифчике еще полно такого добра!» «Соколов!» — в бессильной ярости восклицаю я. «Мне стыдно, адски стыдно. Щеки пылают, руки дрожат, а из ушей вот-вот пар повалит. Нет, ну как меня угораздило так вляпаться? Черт, черт, черт!» «Что? Я уже 16 лет, как Соколов!» — ухохатывается друг. «А вот ты, Василис, реально удивляешь!» «Умоляю, забудь об этом!» — вздыхаю я. Хотя внутренне уже предвосхищаю, что приколы на эту тему будут преследовать меня как минимум ближайшие пару лет. «Вась, вот у меня только один вопрос. Зачем?» «Что зачем? Зачем было это делать?» Соколов угорает во весь голос. «Неужели по современней способов не нашлось?» «Нет, вы только посмотрите на этого остряка. Смешно ему, блин. Забавно. Вася в лифчик вату запихала. Ха-ха-ха. Оборжаться можно». Лифчик с эффектом пуш-ап был мне велик, вот я и решила заполнить пустующее пространство ватой. Взрываюсь я. «Доволен?» «Так у тебя же и так нормальная грудь». Сейчас он не шутит, а скорее недоумевает. «А ты откуда знаешь?» «Я видел», — выдает невозмутимо. «Где? Где ты ее видел?» От услышанного я аж в осадок выпадаю. «Где, где? Да много где. Вась, мы с тобой 10 лет дружим. Думаешь, я ни разу за тобой не подглядывал?» «Боже, Соколов!» Я снова наливаюсь жаром. «Наверное, о моей красноте сейчас бы даже раки позавидовали». «Да ладно тебе!» Он улыбается. «Это было просто детское любопытство, не более». «Детское любопытство?» Взвиваюсь я. «Что-то не припомню, чтобы я видела тебя голым». «Ну, хочешь, сравняем счет?» Тёма задирает толстовку и с вызовом кладет ладонь на пряжку своего ремня. «Ты же знаешь, я не стеснительный». «Господи, нет, не хочу. Ты вообще в своем уме?» «Ну, смотри сама. Я в любое время готов». «Вот же самодовольный павлин». «Тём, ты меня бесишь. Так бы и дала тебе в ухо». «Хм, интересно», — задумчиво опирается на стол позади себя. «В ухо я еще не пробовал». «А, я убью этого нахала. Как он умудряется каждую мою реплику использовать против меня?» «Замолчи, Соколов, просто замолчи». Закипает злость, и прошу я. «Ладно, Вась, расслабься», — с раздражающим спокойствием отзывается Соколов. «Что с того, что у тебя небольшая грудь? Мне кажется, ты создаешь проблемы на ровном месте». Губы парня дрожат от издевательской ухмылки, которая так и норовит растянуть его рот от уха до уха. «На ровном, мать его, месте? На ровном месте?» Не выдержав, подлетаю к Соколову и начинаю со всей дури его лупить. Я реально прикладываю силу, но этому шкафу все нипочем. Стоит и ржет, как припадочный, изредка перехватывая мои ладони в воздухе. «Еще слово про мою грудь, и я тебя прикончу». «Мне правда очень-очень страшно от твоих угроз, но все же кое-что я добавлю», — сжав мои запястья, заявляет он. «Если это какая-нибудь тупая шутка про то, что мне нужен парень с маленькими ладошками, то я...» «Да угомонись ты, Вась». Артем резко делается серьезным. «Ну, напихала ты вату в лифчик. Ну, окей. Меня это вообще не колышет. Это ведь твое тело и твоя жизнь. Я просто хочу, чтобы ты знала, что без всех этих примочек ты — самая красивая девчонка в этом зале. Реально. Я не гоню. Говорю, как есть». Он делает небольшую паузу и примирительно отпускает мои руки. «Поэтому не сходи с ума, Солнцева. Просто будь собой». Я улыбаюсь. Не могу не улыбаться, потому что Тёмкины слова ванильным сиропом растекаются по сердцу. Безусловно, каждой девушке приятно слышать комплименты, но когда они искренние и исходят от по-настоящему близкого человека, это вдвойне ценно. «Спасибо, Тём, только ты о моем конфузе никому не говори, ладно?» Он усмехается, привычным жестом закидывает руку мне на плечо и, наклонившись к моему уху, отвечает. «Даже не парься, малая, я могила».